Маршрут шестой. Особые миры Замоскворечья. Почти в каждом городе есть свое заречье, район или улица, которая находится за рекой. В Москве же этот район находится не просто за рекой, а за Москвой-рекой и называется Замоскворечье. Впервые оно упоминается в хрониках в 1365 году, только называлось оно тогда еще Заречьем. Названия улиц Замоскворечья отражают его историю. В XV веке за Москвой-рекой был разбит Государев сад, и появились Садовые Слободы, сегодня это Садовническая улица. По Большой и Малой Ордынкам везли дань в Золотую Орду. Болотная площадь и набережная затапливались во время наводнений, превращая эти места в настоящие болота. Жили в Замоскворечье ремесленники, изготавливавшие катки. Кадашовская набережная, три Кадашовских переулка, имеется даже Кадашовский тупик. Кузнецы, Новокузнецкая улица, толмачи или переводчики, Толмачевские переулки, казаки и так далее. Большое значение в развитии Заречья занимало взаимодействие столицы с кочевыми ордами татар. С конца XV века крымские татары осуществляли набеги и облагали данью московских князей. Мы точно не знаем, где располагались подворья кочевников, но, возможно, они располагались в районе нынешних татарских улиц. Такие говорящие названия, как Большая Полянка, Озерковская набережная, Лужнецкая, сегодня Бахрушина, рассказывают нам о том, как выглядел район Заречья Замоскворечья с его озерами, лугами и полянами. Вплоть до начала XIX века этот район был застроен домами купцов и мещан. Это был своеобразный отдельный городок со спокойной патриархальной атмосферой. С рассветом жители Замоскворечья торопились в свои лавки, а спать ложились очень рано, когда в Москве еще кипела жизнь. Благодаря неспешному провинциальному укладу жизни замоскворецких купцов Москву стали называть «большой деревней». Во время сегодняшней прогулки мы с вами пройдемся по некоторым улицам Замоскворечья и попробуем проникнуться его духом. Остановка первая. Театральный музей имени Бахрушина. Улица Бахрушина, дом 31, дробь 12. Начнем нашу прогулку с Государственного центрального театрального музея имени Алексея Александровича Бахрушина, станция метро Павелецкая. Из метро выходим к Валовой улице, поворачиваем налево и идем до музея. До 1922 года улица называлась Лужнецкая из-за заливных лугов, примыкавших к старице Москвы-реки. Театральный музей был открыт в 1894 году известным русским купцом и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным и размещается в его бывшем усадебном доме. Интересная история создания коллекции владельца. Как говорил он сам, все началось случайно. Алексей Бахрушин поспорил с кузеном, который хвастался многочисленными фотографиями актеров и несколькими афишами. Алексей ответил: «Да я и за месяц больше твоего соберу». И собрал, и выиграл пари. Самый первый экспонат коллекции был куплен на Сухаревке и представлял собой 22 маленьких грязных портретика с изображением людей в театральных костюмах. После реставрации стало ясно, что это изображение крепостных актеров знаменитого театра Востанкина, созданного в конце XVIII века графом Шереметьевым. Здание музея было построено в 1896 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса в стиле ранней английской готики с присущими ему стрельчатыми арочками. Говорят, что при работе над проектом автор вдохновлялся творением Шехтеля, домом Зинаиды Морозовой на Спиридоновке. Кстати, Павелецкий вокзал также построен при участии Гиппиуса. Театральный музей Бахрушина — редкая постройка, выполненная в неоготическом стиле, как и ее интерьеры. После революции Бахрушина назначили директором музея. Его коллекция оказалась сохранена, и музей не закрывался. Любителей интерьеров ожидает сюрприз. Прихожая, холл на втором этаже, выполненный из темного дерева, а также огромное витражное окно дошли до наших дней в неизменном виде. Столовая и зимний сад были восстановлены по архивным документам. Кроме того, Посетители сегодня могут насладиться уютным двориком, представляя себя во дворе усадьбы прошлого века. Остановка вторая. Типография Сытина. Улица Пятницкая, дом 71. Следующий наш переход к типографии Сытина будет самым долгим за всю прогулку. Он длится целых 9 минут. Зато мы прогуляемся по старому монетному двору и по слободе кузнецов. Итак, направляемся на Пятницкую улицу к дому 71, дробь 5. Предлагаю пройти по Садовому кольцу до Новокузнецкой улицы, повернуть на нее и двигаться до 5-го Монетчиковского переулка. Затем до 3-го Монетчиковского переулка, потом повернуть налево и пройти еще немного до 2-го Монетчиковского переулка. Он нас и выведет на Пятницкую прямо к дому 71. Огромное здание типографии Ивана Дмитриевича Сытина «Русское слово» было построено в 1903-1906 годах архитектором Адольфом Эрнестовичем Эриксоном при участии инженера Владимира Григорьевича Шухова. В 1912 году сооружение было расширено и надстроено. Напомню, что мы уже видели несколько построек Эриксона, например, особняк Лемона в Гранатном переулке, выполненный в псевдоготическом стиле. Типография также оформлена в псевдоготическом стиле, однако выглядит более спокойно. Сегодня, глядя на здание, мы не увидим устремленных вверх фигурных аттиков. Дело в том, что в советское время его надстроили еще одним этажом, таким образом оставив все декоративные элементы скрытыми. Запомните рисунок на фасаде. На одном из наших следующих маршрутов мы увидим конторский дом Сытина, построенный также Эриксоном. Его фасад напомнит нам типографию, только там все устремленные вверх элементы остались нетронутыми. Рассматривая огромное здание типографии Сытина, интересно узнать, кем же был ее основатель. Самый известный из дореволюционных российских издателей Иван Дмитриевич Сытин в 14 лет приехал в Москву и устроился на работу в книжную лавку. Через 10 лет, накопив денег, он открыл небольшую литографию и печатал там дешевые книги, рассчитанные на самый невзыскательный вкус. Позднее Сытин стал издавать серьезные произведения, например, романы Толстого и Лескова, но продавал их по доступным ценам. Спустя 4 года тиражи выросли до 12 миллионов экземпляров, а цена на книги была очень низкой — 8 копеек за десяток. Впоследствии в типографии на Пятницкой печатали каждую четвертую книгу в Москве. Это огромное производство было организовано по последнему слову техники. В 1905 году во время восстания в типографии произошел пожар, уничтоживший все оборудование, запасы бумаги и частично само строение. Спустя год Иван Дмитриевич восстановил процесс печати. Остановка третья. Доходный дом Смирнова. Улица Пятницкая, дом 65. Продолжим наш путь по Пятницкой. Сегодня мы пройдем ее почти полностью. Идем до дома с Грозным Орлом. Он один такой в Москве. Пятиэтажное здание было построено в 1910 году на углу Пятницкой и 1-го Монетчиковского переулка архитектором Сергеем Гончаровым для В.П. Смирнова. Скорее всего, сына водочного короля Петра Смирнова. Автор проекта был потомком дворянской семьи, откуда происходила Наталья Гончарова, жена Пушкина. А сам он являлся отцом известной художницы начала XX века, тоже Натальи Гончаровой. Угловой фасад доходного дома подчеркнут высоким щипцом и трехэтажным эркером. Над карнизом возвышаются готические башенки и колонки. Эркеры и щипцы украшают также и фасады на улице и в переулке. На эркерах размещены барельефы с мифическими животными. На фасаде присутствуют и другие элементы готического декора. В вестибюле дома сохранились готические своды. Остановка четвертая. Дом Рек или дом со львами, улица Пятницкая, дом 64. Напротив доходного дома Смирнова находится особняк Рек, также известный как дом со львами. Он был построен в 1897 году по заказу Якова Рекка, основателя Московского домовладельческого строительного общества, с которым мы уже познакомились на маршруте номер 2. Здание оформили, как часто бывает и по купеческой традиции, на жену предпринимателя Вильгельмину Рек. Автором проекта был архитектор Сергей Владимирович Шервуд, сын Владимира Шервуда, построившего исторический музей на Красной площади. Дом в стиле эклектика разделен на 2 объема. Правый оформлен портиком с коринфскими колоннами. Между ними по бокам от окна мы видим 2 кариатид, скульптуры, заменяющие колонны или пилястры. По бокам фасада лежат 2 льва. Правый смотрит в сторону улицы, а левый спит, положив голову на лапу. Левый объем здания представляет собой восьмиугольную башню с необычным куполом. Фасад особняка богато декорирован разнообразной лепниной. Вскоре после завершения строительства Рек продал особняк, так что революцию тот встретил с новым хозяином в лице коммерсанта Николая Суханова. Дом Рекка — один из самых красивых на Пятницкой улице. Остановка 5. Усадьба Лепешкиных, Институт астрономии РАН, улица Пятницкая, дом 48. Чуть дальше, напротив церкви Троицы Живоначальной в Вишняках, находится усадьба Лепешкиных. Сегодня здание за высоким забором занято Институтом астрономии РАН. Внутрь водят экскурсии, но только во время дней культурного и исторического наследия. Наиболее ранние сведения о застройке участка относятся к 1723 году, когда впервые появляется информация о покупке купцом Алексеевым 4 дворов. В 1825 году разрушенные после 1812 года строения выкупает успешный купец Семен Логинович Лепешкин. В 1826-1827 годах Лепешкин возводит на этом участке усадьбу. Впоследствии она не раз перестраивалась, но многие ее помещения сохранились с 1826 года. Фасад главного дома имеет редкие для Москвы барочные аттики, придающие ему сходство с дворцом. Портик оформлен арками, а между них помещены пары кариатид, обращенных друг к другу. Интерьер усадьбы сохранился частично. Особую ценность представляет так называемый музыкальный зал с отличной акустикой. Надо отметить, что сын Семена Лепешкина увлекался музыкой и в 1870-е годы распорядился декорировать музыкальный зал медальонами с изображениями композиторов. Сегодня мы не видим медальонов на стенах, но они там находятся в ожидании реставрации, скрытые под слоем штукатурки. На первом этаже сохранились своды XVIII века. Более того, в подвале имеется даже засыпанный подземный ход к храму Троицы в Вишняках, что напротив. Близость дома к церкви не случайна. Купец первой гильдии, будущий городской голова Москвы Семен Логинович Лепешкин, пожертвовал немало средств на реконструкцию и посещал ее еще до переезда на Пятницкую улицу. Остановка 6. Церковь Троицы Живоначальной в Вишняках, улица Пятницкая, дом 51. Обратим наш взор на церковь Троицы. Первое упоминание о ней датировано 1642 годом. В 1678 году она была перестроена в камне героем русско-турецкой войны полковником Вишняковым, имя которого дало название соседнему переулку. В 1824-1826 годах церковь была реконструирована на средства Семена Логиновича Лепешкина. Интересный факт. В 1980-х годах во время очередного ремонта самосвал с песком подъехал к главному входу и провалился под землю. Так был обнаружен подземный ход, ведший к усадьбе Лепешкиных. По словам директора Института астрономии, его надежно засыпали. Остановка 7. Дом Рихтера, улица Пятницкая, дом 42. Идем дальше по Пятницкой, до дома номер 42. Он был построен в середине XIX века, предположительно архитектором Федором Рихтером, основоположником научной реставрации в России. Восстановление палат бояр Романовых — его заслуга. Сегодня в доме 42 располагается отель и кафе «Рихтер». обязательно зайдите внутрь, чтобы увидеть чудесную сохранившуюся чугунную лестницу, а за домом можно посидеть в уютном садике. Остановка 8. Особняк Коробковый. Улица Пятницкая, дом 33. Перед вами еще один из самых красивых особняков Замоскворечья – дом Коробковый. Его из уже существовавшего особняка 1866 года перестраивал в 1894-1899 годах Лев Кекушев. Здание выполнено в стиле эклектика с элементами нового зародившегося в конце XIX века стиля модерн. Кекушев выполнял заказ для четы Коробковых, однако дом был оформлен на Ольгу Петровну, поэтому дом называют особняком Коробковой. Архитектор придумал небольшую башенку-фонарик с фигурным куполом, который завершается кованой ажурной решеткой и масками льва. Обратите внимание на обилие скульптурных композиций на фасаде и на один из элементов стиля модерн – маскарон, серьезную женскую голову над окнами первого этажа. Соответственно, моде того времени покои оформлены в разных стилях. Особенно эффектна парадная кружевная лестница, завершающаяся маленьким полукруглым балкончиком. Полюбоваться интерьерами можно во время дней культурного и исторического наследия в апреле и мае. Остановка 9. Храм во имя священномученика Климента, Папы Римского. Улица Пятницкая, дом 26. Продолжаем наш путь по Пятницкой улице до единственного в Москве храма Климента. Этот святой жил в первом веке до разделения церквей. Его почитают и православные, и католики. Долгое время он был самым популярным святым на русской земле. Климент скончался в Херсонесе. После захвата города русским князем Владимиром Великим в 988 или 989 году мощи святого Климента были перенесены в Киев, где находятся до сих пор. На протяжении нескольких веков они были единственными святыми мощами на Руси. Первые письменные упоминания о храме, посвященном Клименту, относятся к началу XVII века. По преданию, именно здесь произошел бой ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с польскими войсками. И именно отсюда, из-за Москворечья, началось изгнание интервентов из Москвы. В середине XVIII века старое здание храма обветшало. В 1758 году возвели новую трапезную, скорее всего, колокольню, которые дошли до наших дней. Существующий сегодня пятиглавый барочный храм построен с 1762 по 1770 год. Работы финансировал богатый купец и промышленник Козьма Матвеев за заслуги перед Отечеством, получивший чин коллежского асессора. Сам он жил неподалеку. Сохранился дом семьи Матвеевых. Мы его проходили под номером 31. Годовой доход успешного предпринимателя составлял 500 тысяч рублей, что по тем временам считалось огромной суммой. Среди архитекторов, сооружавших храм в Климентовском переулке, упоминают и Пьетро Антонио Трезини, и Карла Бланка, и Ивана Яковлева, и Алексея Евлашева, сотрудничавшего с Дмитрием Ухтомским, который в период строительства исполнял обязанности главного архитектора Москвы. Кто же на самом деле был автором проекта? Загадка. Точных сведений не осталось. Огромный собор не имеет аналогов в московской архитектуре, напоминая скорее храмы Санкт-Петербурга. Нарядный декор здания — это елизаветинская барокко во всей своей красе. Яркие цвета фасада и главок, парные колонны, сложные наличники, разорванные фронтоны, овальные окна, фигурные главки, тонкие лепные орнаменты и картуши. В описи, проведенной в 1770 году, храм Климента назвали наилучшим во всей Москве среди пяти других. А какой он красивый внутри! Его интерьеры уцелели с XVIII века. Храм устоял при пожаре 1812-го, пережил революцию 1917-го, однако чуть было не погиб в 1929-м. Тогда местные жители обратились с петицией, требовавшей разрушить храм и устроить на его месте детскую площадку, на очаге дурмана установить очаг разума. Реставраторы Петр Барановский и Игорь Грабарь обратились к Клименту Ворошилову с просьбой спасти собор. Одним из доводов Грабаря было предположение, что церковь строилась самим Дмитрием Ухтомским. Климент, будучи крещенным в честь святого, принял верное решение. Поддержал размещение в здании книгохранилища Российской государственной библиотеки. Рассказывают, что там быстро соорудили огромные стеллажи и заставили их книгами, в том числе произведениями вождя революции. Когда взрывники пришли закладывать заряды, они увидели книги Ленина на полках. Библиотекари предупредили, что сейчас позвонят в НКВД и сообщат о диверсии, которую собираются учинить в библиотеке. Взрывники поспешили уйти. Храм был спасен. Удалось сохранить даже бесценный золоченный семиярусный иконостас, выполненный в стиле барокко. Вход в храм проходит через трапезную. Обратите внимание на сохранившееся убранство. Перед вами росписи XVIII века, частично поновленные в XIX веке. В 2008 году здание было передано православной общине, а книги вывезены. При финансовой поддержке правительства Москвы проведена реставрация, завершившаяся в 2014 году. Остановка 10. Церковь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Большая Ордынка, дом 20. По Климентовскому переулку выходим на Большую Ордынку, чтобы увидеть чугунный пол, сохранившийся со времени Осипа Баве, и чудесную ротонду церкви иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Церковь существовала на этом месте еще в XVI веке, ее неоднократно перестраивали. В 1791 году здание в очередной раз было перестроено Василием Баженовым. Во время войны 1812 года оно сильно пострадало и уже в 1836 году было отреставрировано Осипом Баве. Тот бережно отнесся к работам Баженова, использовал его композицию и декор, сохранив колокольню. Ротонда — дело его рук. На мой взгляд, купол ротонды Баве и купол колокольни Баженова очень похожи. Достопримечательностью церкви являются интерьеры ротонды. Величественная ионическая колоннада впечатляет масштабом. Купол украшен изящной росписью, выполненной итальянским художником Дамиано Скотти. Чугунный пол собран из плит с орнаментом по эскизам Баве. Восстановление церкви было выполнено на средства купцов Куманиных и Долгова. Усадьба Долговых находится напротив, а купец Алексей Куманин в 1811 году был избран московским городским головой. В то время каждый богатый предприниматель считал за честь пожертвовать деньги на строительство церкви, так как это было богоугодное дело, а купцы жили по принципу «горе тем человекам, сде роскошно живущим», а о себе и своих душах неродящих. В 1930-е годы храм был закрыт. В Великую Отечественную войну он использовался как запасник Третьяковской галереи, что спасло его от печальной участи многих московских храмов. В 1948 году, после восстановления патриаршества, здание вернули церкви. Остановка 11. Храм святителя Николая в Пыжах. Улица Большая Ордынка, дом 27/6. После осмотра храма всех скорбящих пройдем по Большой Ордынке до храма святителя Николая в Пыжах. Он был построен в 1657-1672 годах. Имя свое получил по Пыжовскому переулку, названному так в честь Богдана Пыжова, командовавшего местным стрелецким полком. На средства стрельцов и возвели каменную церковь. Впечатляет редкое, даже для узорочья XVII века, богатство декоративного внутреннего убранства. Все окна северного фасада имеют разное обрамление с тонкой резьбой по камню. Очень красиво оформлена шатровая колокольня с висящей аркой входа. Сам храм украшен пышными ярусами кокошников. Вокруг разбит сад, в котором весной распускаются сирени и розы. Зайдите и внутрь храма, чтобы увидеть раскрытую роспись потолков. Остановка 12. Марфа-Мариинская обитель. Улица Большая Ордынка, дом 34. Где найти островок тишины и спокойствия в самом центре столицы? Достаточно с Большой Ордынки войти в деревянные ворота Марфа-Мариинской обители, и вы сразу же перенесетесь в начало прошлого века. Время здесь будто замерло. Обитель основана великой княгиней Елизаветой Федоровной, вдовой убитого в 1905 году генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. Княгиня продала часть своих драгоценностей, приобрела купеческую усадьбу и на этом месте создала Марфо-Мариинскую обитель. Для разработки проекта по совету художника Нестерова пригласили уже хорошо нам знакомого архитектора Алексея Щусева. Начиная с 1903 года, зодчий реставрировал и строил церкви, получив к 1908 году богатый опыт работы в храмовой архитектуре. В 1908 году Щусев начал трудиться над проектом обители. Покровский Белоснежный собор напоминает нам храмы Пскова или Новгорода XII-XIV веков. Он построен в неорусском стиле с элементами модерна. Каждый фасад оформлен по-разному, с большим вкусом и мастерством. Декоративные вставки из резного белого камня напоминают декор на фасаде церкви в Юрьев-Польском. Длинные узкие окна закрыты решетками с растительными мотивами. В кладку храма вделаны резные кресты, выполненные Сергеем Каненковым, мастером романтичной сказочной скульптуры. С запада находятся две звонницы, каждая из них увенчана вытянутой главой. На западном фасаде мы видим мозаичную икону Спаса Нерукотворного, созданную известным художником Михаилом Нестеровым. Мозаика набиралась в той самой мастерской Фролова, что оформила фриз на особняке Рябушинского с маршрута номер 2. Михаил Нестеров также расписал храм внутри, создав несколько композиций. Самое значительное — «Путь ко Христу». Ему помогал ученик, знакомый нам, Павел Корин. «Прогуляйтесь по монастырским дорожкам, обойдите церковь вокруг, рассмотрите резные детали и обязательно зайдите внутрь». Остановка 13. Чайная нитка. Улица Большая Ордынка, дом 46, строение 3. После Марфо-Мариинской обители пройдем чуть дальше по Ордынке, чтобы зайти в настоящую русскую чайную нитка, расположенную в центре Вознесенского. Нитками называли караваны верблюдов, перевозивших чай по шелковому пути. Проект пытается возродить традицию русского чаепития. Гостям предлагают множество вариантов ароматных чайных композиций, история которых уходит в дореволюционные времена. Уютную атмосферу обеспечивает прекрасный дореволюционный камин, покрытый изразцами. Остановка 14. Деревянный дом. Первый казачий переулок, дом 8, строение 1. Дальше познакомимся с одним из самых необычных домов в Замоскворечье. Для этого выходим на Большую Ордынку и поворачиваем направо. Проходим до первого казачьего переулка, поворачиваем направо и идем до дома номер 8, он жилой. Деревянное здание за высоким забором построено уже в советское время, в 1925 году. По стилю оно напоминает модерн. Обратите внимание на детали оформления калитки, а также на цепь вокруг старого дерева. Возможно, вам повезет, и вы встретите прогуливающегося по ней кота. Остановка 15. Афонское подворье. Первый Хвостов переулок, дом 3. По первому казачьему переулку идем до Большой Полянки, пересекаем ее и оказываемся в первом Хвостовом переулке. Продолжаем наш путь до здания номер 3. Его фасад полностью покрыт голубой плиткой кабанчик. Перед нами доходный дом Афонского подворья, единственный сохранившийся из всех строений. Комплекс был построен стараниями настоятеля преподобного Аристоклия Афонского в 1912-1914 годах по проекту Дмитрия Зверева. На подворье размещали престарелых воинов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В связи с этим в здании была предусмотрена церковь, чтобы старики могли посещать ее, даже если плохо двигались. В советское время старых воинов выселили, в домах устроили общежитие, а росписи в церкви замазали масляной краской. В 1970-е годы второй корпус бывшего подворья был снесен. На его месте возведен жилой дом, дом номер 30 на Большой Полянке. В наше время в Афонском подворье провели реставрацию, во время которой были обнаружены и восстановлены росписи в церкви. В подворье можно зайти в любой день. и попросить служителя открыть церковь, чтобы рассмотреть воссозданный иконостас и отреставрированные росписи. На лестничной клетке сохранилась подлинная плитка. Кроме того, можно попросить показать воссозданную келью настоятеля Аристоклия. Остановка 16. Особняк Новиковых, улица Большая Полянка, дом 45. Возвращаемся на Большую Полянку и поворачиваем направо. Сложно представить, что много веков назад здесь простирались обширные поля, выходящие далеко за границы земляного города. Сегодня же осталось только название «Полянка». Мы подошли к красивому неоготическому замку на Большой Полянке. Это особняк потомственных почетных граждан Новиковых, построенный в 1907-1910 годах в неоготическом стиле архитектором Сергеем Гончаровым, чей дом с орлом мы рассматривали на Пятницкой улице. Примечательна подлинная кованая ограда перед зданием с растительным рисунком, выполненная также в стиле неоготики. Богатый купец первой гильдии Василий Варфоломеевич Новиков торговал бумажным товаром под фирмой В. Новиков и А. Васильев. С домом связана трагическая легенда. Якобы там была загублена несчастная дочь купца, которая сначала сбежала с итальянцем, а после вернулась якобы уже на сносях. Купец запер девушку в одной из комнат, где она и умерла. Говорят, что ее призрак до сих пор бродит по замку. Запоминающаяся история, хорошо, что выдуманная. Последней владелицей особняка была Клавдия Свешникова, купившая его в 1915 году. По ее заказу Новиковский дом был реконструирован архитектором Сергеем Воскресенским. Во дворе была пристроена лестница на второй этаж, которую украшает лев. После революции в особняк въехал Дом пионеров. Сегодня внутри располагается культурный центр Юрия Башмета, который периодически проводит в доме концерты и представления. Исторические интерьеры сохранились, поэтому советую попасть на мероприятие, чтобы подняться по лестнице, восхититься готическими сводами и прогуляться по залам и комнатам. Остановка 17. Церковь Григория Неокесарийского в Дербицах, улица Большая Полянка, дом 29. Продолжим нашу прогулку по Большой Полянке и будем двигаться в сторону центра. Нам нужен дом номер 29. Это одна из красивейших церквей Москвы, которую за яркую красивую роспись прозвали «Красной», то есть «Красивой». Она была построена в 1668-1679 годах по велению царя Алексея Михайловича. За строительством следил настоятель старого деревянного храма священник Андрей Савинов. В 1665 году он стал царским духовником и протопопом Благовещенского собора Московского Кремля. Царь Алексей Михайлович был дружен с Савиновым, видимо, поэтому правитель финансировал возведение церкви, и говорят, что даже сам лично проверял ход работ. Впоследствии она стала придворной, хотя и находилась за пределами Кремля. Ее регулярно посещали члены царствующей семьи. В 1671 в ней состоялось венчание Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. Некоторые историки считают, что и Петра I крестили в этом храме, а не в Кремле. Обратите внимание на одну интересную деталь. Кресты куполов увенчаны маленькими коронами в знак того, что храм царский. Архитектура церкви также необычна. Надеюсь, вы уже узнаете этот стиль. Русское узорочье с рядами огненных кокошников, богатым декором наличников и разноцветным ярким фасадом. Возводили храм лучшие зодчие своего времени — Иван Кузнечик и крепостной из Костромы Карп Губа, обычно выполнявшие царские заказы. Фасады колокольни и четверика украшены поясом из 9000 многоцветных изразцов рисунка «Павлинье око» автора Степана Иванова по прозвищу «Полубес». Краски до сегодняшнего дня сохранили свою первоначальную яркость. Внутреннее убранство не менее великолепно. Впечатляет огромный иконостас в 6 рядов, кисти мастеров оружейной палаты во главе с Симоном Ушаковым. За 3 с лишним века церковь дважды переживала разорение в войну 1812 года и в советское время. В 1859 году она впервые подверглась тщательной реставрации. Храм святого Григория Неокесарийского был закрыт в конце 1935 года. Иконы передали в Третьяковскую галерею, а до этого, в 1930 году, Моссовет подбирался к старинной шатровой колокольне, намереваясь снести ее для расширения тротуара. Строения чудом отстояли, только в самом нижнем ярусе пробили сквозной проход. Из икон, переданных в музей в Третьяковской галерее, можно увидеть только одну – ценнейшую «Богоматерь Илиуса Кикская» Симона Ушакова. Остальные лежат в запасниках. Зато частично сохранились бесценные настенные росписи храма. Их раскрыли во время реставрации и по уцелевшим фрагментам воссоздали утраченные. Остановка 18. Усадьба Демидовых. Большой Толмачевский переулок, дом 3. По Большой Полянке проходим до дома номер 13. За ним поворачиваем направо. По пешеходной дорожке проходим до Старомонетного переулка. Далее берем чуть левее и выходим в Большой Толмачевский переулок. Он нас и выведет в пешеходный Лаврушинский, упирающийся в красивую усадьбу Демидовых, про которую я не могу не рассказать. Основатель династии Никита Демидович Антуфьев был тульским кузнецом. Он же основал небольшую фабрику по изготовлению оружия. Невероятному успеху Никиты Демидовича послужил счастливый случай. В 1696 году Петр I был проездом в Туле и решил заказать несколько алебард по иностранному образцу. Правителю привели кузнецов, и только один Антуфьев взялся за эту работу. Алебарды вышли отменные. Царь решил взять кузнеца в гренадеры, но тот упал к его ногам с просьбой помиловать и не увозить от престарелой матери. Петр I сказал, шутя: «Я милую тебя, если сделаешь 300 алебард по сему образцу». Никита сказал, что сделает гораздо лучше, и через месяц привез заказ. После этого начался стремительный рост фабрики кузнеца. Сын Никиты Демидовича, Акинфий Никитич, получил титул потомственного дворянина и создал настоящую металлургическую империю. Еще один потомок Демидовых, старший сын Акинфия, Прокофий Акинфиевич Демидов, нам всем хорошо знаком по портрету художника Левицкого из Третьяковской галереи. На нем изображен опирающийся на лейку миллионер в домашней одежде. Владельцем особняка в Толмачевском переулке был правнук кузнеца и сын Прокофия Акинфиевича Амос Прокофьевич. Дом в классическом стиле был построен в конце XVIII века, скорее всего, Матвеем Казаковым. С того времени здание сменило несколько владельцев. После войны 1812 года оно сильно пострадало, и в 1814 году было восстановлено и перестроено. Сегодня мы видим лишь оформление фасада того времени и уникальную чугунную ограду. Это чудо литейного искусства XVIII века. Отлита она была в 1760-е годы на Нижнетагильском заводе Демидовых, возможно, по чертежам архитектора Федора Семеновича Аргунова, литейным мастером Сизовым. С 1942 года главный дом усадьбы принадлежит библиотеке имени Ушинского. Внутри сохранились старинные печи XIX века, оригинальная лепнина и лестница. Остановка 19. Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок, дом 10. Здание Третьяковской галереи сегодня занимает почти весь Лаврушинский переулок. Ее основателем является Павел Михайлович Третьяков. После посещения Эрмитажа он был так впечатлен, что решил заняться коллекционированием произведений живописи. Приобретение 9 картин и совершение нескольких ошибок в столь трудном деле, как определение подлинности старых картин, навсегда отвернули его от собирательства старых мастеров. Сам он говорил: «Самая подлинная для меня картина, лично купленная мною художника». В течение 35 лет он собирал свою богатейшую коллекцию. Первые полотна Павел Михайлович купил в 1856 году. Ему было всего 19 лет. Он стремился получить лучшие произведения отечественных мастеров. Кроме того, таким образом Третьяков оказывал поддержку отечественной художественной школе. Удивительно то, как именно из множества картин он выбирал самые великолепные. Безусловно, Третьяков обладал не только безукоризненным вкусом, но и потрясающей интуицией. Из всех московских коллекционеров только ему было предоставлено право первым выбирать работы в мастерских художников. Павел Михайлович был смелым коллекционером, не признававшим чужой авторитет. Однажды на предварительном вернисаже выставки передвижников была раскритикована в пух и прах картина Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Павел Михайлович выслушал всех, но в итоге сказал, что уже приобрел полотно, а если бы не купил раньше, то сделал бы это сейчас, выслушав все обвинения. Благодаря Третьякову мы узнаем многих русских писателей на портретах. Он писал, что его галерею составляют портреты русских писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной и ученой части. Павел Михайлович женился на Вере Николаевне Мамонтовой, двоюродной сестре еще одного коллекционера и известного мецената Савы Мамонтова. Брат Павла Третьякова, Сергей, также был коллекционером и меценатом. Он много сделал для развития и процветания Москвы в период своего пребывания на посту городского головы. В галерею был превращен небольшой особняк, купленный Третьяковыми в Лаврушинском переулке еще в 1851 году. В 1872-1874 годах рядом с жилым домом архитектором Каминским, мужем сестры Третьяковых, было построено первое помещение для 1500 работ. В 1880-е двухэтажное здание галереи с трех сторон окружило жилой дом Третьяковых. Собрание получило статус музея. После смерти Сергея в 1892 году Павел Михайлович принял решение подарить обе коллекции, свою и брата, городу. В 1893 году была открыта Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых. К тому времени в ней экспонировалось уже 1287 произведений живописи, 518 графики и 9 скульптур. Император пожаловал Третьякову дворянство, но тот ответил: «Купцом родился, купцом и умру». В 1910 году Маргарита Морозова передала в Третьяковскую галерею бесценное собрание полотен западного искусства. После революции галерея пополнилась собраниями князя Сергея Щербатова, купцов Харитоненко и Михаила Рябушинского и других. Сегодня коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 140 тысяч единиц. Рассмотрим само здание. Его визитная карточка — сказочный фасад, знаменитый на весь мир. Он создан по эскизам художника-сказочника Виктора Васнецова в 1902-1904 годах. Перед нами три древнерусских терема. Верх стены увенчан по центру келевидным обрамлением в виде кокошника, окаймляющего старинный герб Москвы. Как театральный занавес, фасад закрывает три разрозненных строения единой декоративной стеной. Вдоль нее протянут керамический фриз с мифологическими персонажами, изготовленные на Абрамцевском заводе по рисункам Васнецова. Он напоминает по стилю древнерусские изразцы павлинье ока. Слева от основного здания галереи находится новое, достроенное в 1989 году. Оно называется «Инженерный корпус». В настоящее время возведен новый корпус Третьяковки на углу переулка и набережной. Остановка 20-я. Храм святителя Николая в Толмачах. Малый Толмачевский переулок, дом 9. Давайте зайдем внутрь храма святителя Николая. Именно его мы видим в арках инженерного корпуса. Проход к церкви осуществляется по указателям через главное здание Третьяковской галереи, так как она вошла в музейный комплекс. Вход в нее бесплатный. Здесь хранится самая древняя русская икона Владимирской Богоматери. По преданию ее написал евангелист Лука. К нам она попала из Византии в XII веке в качестве подарка от патриарха Константинопольского Луки. В 1155 году сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, принес икону во Владимир, поэтому икона до сих пор именуется Владимирской. С образом связано несколько чудес. Расскажу о самом важном. Во время нашествия Тамерлана в 1395 году икону перевезли в Москву для защиты города от завоевателя. На месте Сретения, встречи москвичами Владимирской иконы, был основан Сретенский монастырь, давший название улице Сретенки. Его мы увидим на маршруте 9. Войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы. Считается, что благодаря заступничеству Богородицы. Пару слов необходимо сказать и про сам храм святителя Николая в Толмачах. Впервые он упомянут в хрониках в 1625 году. Каменное здание было возведено в 1697 году, а в 1834 году построена новая колокольня. Храм посещала семья Третьяковых, впоследствии его реконструировали на их средства. Сегодня, как и более века назад, церковь тесно связана с этой фамилией. Если вы зашли внутрь храма, то выход будет в Толмачевский переулок. Давайте вернемся обратно в Лаврушинский. Остановка 21. Палаты Титова, Стрелецкие палаты. Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1. Напротив инженерного корпуса стоит дом писателей. Зайдите в одну из его арок, чтобы увидеть древние палаты 17 века, спрятанные во дворе. Рассмотрите окна и раскрашенные наличники, выполненные в стиле узорчье. Также обратите внимание, насколько низко находится уровень первого этажа 17 века. В середине столетия палатами владел дьяк разрядного приказа, приближенный царя Алексея Михайловича Семен Титов, а потом его сын, глава стрелецкого приказа Григорий Титов. Остановка 22. Храм Воскресения Христова в Кадашах. Второй Кадашовский переулок, дом 7. Третьяковская галерея находится на территории бывшей Кадашовской слободы. Она была крупнейшей в Замоскворечье и насчитывала более 1000 дворов. Название, возможно, происходит от слова «кать» — «бочка», а «кадаши» — это мастера по изготовлению бочек, кадушек и прочей деревянной утвари. В начале 17 века в Слободе появилось ткацкое производство для царского двора, а в 1622 году царь Михаил Федорович закрепил привилегированное положение кадашей, освободив население от податей и повинностей. Торговля процветала, люди богатели. Правда, все вскоре закончилось, так как кадаши поддержали стрелецкий бунт и потеряли привилегии. Предлагаю пройти к главной церкви Кадашовской Слободы, да и всего Замоскворечья, храму Воскресения Христова в Кадашах. Для этого обойдем дом писателей и дворами выйдем в первый Кадашовский переулок. Повернем налево и пройдем до Кадашовского тупика, со стороны которого будет вход в музей Кадашовской Слободы и сам храм. Его местоположение напротив Кремлевского Успенского собора между двух основных дорог на юг, Полянкой и Ордынкой, определяло его важное положение и значимость. Церковь Воскресения в Кадашах служила главной вертикалью, композиционной доминантой Замоскворечья. Колокольню называли Кадашовской свечой. Церковь определяла градостроительную ось Москвы, проходившую от колокольни Ивана Великого через церковь Воскресения в Кадашах к Дворцовой церкви Вознесения в Коломенском. Колокольные звоны после Кремлевского начинались именно здесь, а потом их подхватывали другие соборы. Первое упоминание о храме на этом месте датируется 1493 годом. Каменное здание было построено в 1687 году, а в 1695 году сооружена колокольня. Предполагается, что строителем являлся Сергей Турчининов. Храм в Кадашах выполнен в стиле московской или нарышкинская барокко. Перед нами все его основные детали. Тонкая белокаменная резьба, рваные фронтоны наличников окон, изящные гребешки и карнизы. Церковь возвели раньше самого известного храма в этом стиле, храма Покрова в Филях. Поэтому, возможно, именно декоративные элементы Кадашовского храма были взяты за основу при проектировании последнего. На южном фасаде трапезной можно увидеть солнечные часы, единственные в Москве, расположенные непосредственно на стене церкви. В храме Воскресения Христова в Кадашах четыре алтаря, что уникально для храмового зодчества. Верхняя церковь с одним, главным престолом Воскресения Христова, в честь которого она названа, была летней, холодной. Нижний храм с тремя престолами был теплым, отапливаемым двумя изразцовыми печами. Росписи стен выполнены лучшими учениками Симона Ушакова. К сожалению, отделка погибла при пожаре 1812 года, а остальные интерьеры были утрачены в советское время. После революции храм закрыли, В здании размещались различные учреждения и даже спортивный клуб колбасной фабрики. В 1964 году церковь отдали реставрационному центру имени Грабаря, который, к сожалению, не сохранил внутреннее убранство. До 2000-х годов строение занимали реставраторы и химическая лаборатория. В наше время на территории храма работает музей «Кадашовская слобода». Проходят экскурсии с подъемом на колокольню. Записаться можно по телефону, указанному на сайте церкви. Подъем возможен только в летнее время. Полюбоваться видами города сверху бесценно. На экскурсии вам расскажут, что сегодняшний настоятель — это потомок рода Салтыковых, а род Салтыковых, в свою очередь, потомки самих Рюриковичей. Невероятно, правда? Остановка 23. Усадьба Ржевских, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Продолжим наш путь в самый красивый переулок Замоскворечья, в Черниговский переулок. По второму Кудашовскому переулку выходим на улицу Большая Ордынка, поворачиваем направо и затем почти сразу налево в Черниговский переулок. Он два раза меняет свое направление, причем оба раза под прямым углом. Такие улочки называют кривоколенными. Мы с вами уже видели подобный переулок с говорящим названием «Кривоколенный». Первым известным нам хозяином участка стал офицер Преображенского полка капитан Ржевский, представитель древнего смоленского дворянского рода, происходящего от потомков князя Рюрика. Именно он в 1710 году выстроил палаты, лежащие в основе главного корпуса здания. Ржевский обратил дом парадным фасадом на тихий переулок, а не на оживленную улицу. В середине XVIII века владельцем усадьбы стал поручик конной гвардии Илья Ржевский. Интересно, может быть, именно он оказался прототипом героя известных анекдотов. После войны 1812 года дом перестраивался и в итоге приобрел ампирные черты. Центральная часть была выделена мощным дорическим портиком. Во второй половине XIX века была изменена отделка фасада. На нем появились наличники и лепнина в стиле необарокко. В начале XX века в здании разместилась частная мужская гимназия педагога-энтузиаста Косицына, для чего арендованную усадьбу перестроили под руководством архитектора Шервуда. Косицын был известен как преподаватель математики и человек глубоко верующий, а саму гимназию вспоминали добрым словом и спустя полвека. После революции в гимназии устроили школу и медицинское училище. Остановка 24. Доходный дом Нейштадта. Улица Большая Ордынка, дом 9/2. Двигаясь дальше по Черниговскому переулку в сторону Пятницкой улицы, мы увидим доходный дом Нейштадта, один из самых красивых в Замоскворечье. Уверена, что зодчий спроектировал его таким нарочно, принарядив и без того симпатичный московский переулок. Дом Нейштадта построен в 1913-1915 годах архитектором Капитолием Дулиным в неоклассическом стиле. Фасад богато декорирован пилястрами, полукруглыми эркерами и лепниной. Над окнами третьего этажа стены украшены барельефными панно с музыкантами в полный рост. Над окнами пятого этажа помещены барельефные композиции полуобнаженных женщин и мужчин. Они напоминают древнегреческих богов, слушающих музыку. Говорят, что это дань увлечению домовладельца музыкой. Доходному дому Нейштадта повезло с жильцами, восстановившими внутреннее убранство парадного вестибюля и лестничной клетки. Надеюсь, что такой замечательный пример воодушевит людей, живущих в других бывших доходных домах Москвы, на подобные подвиги. Остановка 25. Черниговский переулок и его храмы. Рассмотрим храмы Черниговского переулка. Сам переулок назван по пятиглавому храму черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора. Возведена церковь в 1675 году на месте прежнего деревянного здания. По преданию, именно на этом месте встречали мощи Михаила и Федора, привезенные из Чернигова. Сегодня они покоятся в Архангельском соборе Кремля. Дело происходило во время установления татаро-монгольского ига, когда ханы требовали от наших князей исполнения некоторых своих обрядов, например, пройти через очистительный огонь, прежде чем явиться к хану. В 1246 году хан Баты вызвал к себе черниговского князя Михаила, и тот направился к нему со своим сподвижником, боярином Феодором. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы велели князю и боярину, чтобы они поклонились, обращаясь на юг, к могиле Чингисхана, затем огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не твари». Узнав об этом, Баты пригрозил князю смертью. Михаил предпочел мученическую гибель, напоследок сказав: «Я христианин». Затем был убит и его доблестный боярин. Архитектура храма, построенного в честь двух мучеников, характерна для русского узорочья. Ярусы кокошников, их килевидная форма, изящные барабаны с каменным декором. Вокруг каждого барабана еще один ярус маленьких кокошников. Возле церкви разбит сквер. Из него открываются замечательные нестандартные виды на переулок. Особенно там хорошо в мае, когда цветет сирень. Напротив Черниговского храма находится храм Иоанна Предтечи под Бором, построенный, предположительно, в 1658 году также на месте деревянной церкви. Позже он перестраивался. Очень красив его южный фасад, выходящий в переулок. Обратите внимание на необычное оформление портала двери, а также необыкновенные резные килевидные наличники на окнах. На втором этаже мы видим знакомые нам элементы древнерусского зодчества — бегунок и поребрик. В 1896-1904 годах при участии архитектора Федора Шехтеля были отреставрированы стенные росписи и иконостас. Но, к сожалению, до наших дней последний не дошел. Во время реставрации в 2010-е годы подлинные небольшие участки сохранившихся росписей 17 и начала 20 века включили воссозданные специалистами. Зайдите в церковь, чтобы также увидеть мозаичные мраморные полы рубежа 19-20 веков. Зеленая колокольня была возведена в отдалении на Пятницкой улице в 1780-е годы. В декоре использованы приемы классической ордерной архитектуры. При сооружении нижнего яруса строители обратились к дорическому ордеру. Капители колонн почти без декора. При работе над вторым ярусом — к ионическому, колонны с завитушками. Ну а третий ярус представляет собой коринфский ордер, когда капители декорированы листьями аканфа. Колокольня — настоящее пособие для изучения ордера. Сейчас в ней работает кафе «Перезвон». В теплое время открывают уютный внутренний дворик. По храму и колокольне служащие проводят экскурсии. Записаться можно в свечной лавке. Остановка 26. Вид на Москву из ресторана «Карлсон». Овчинниковская набережная, дом 20/1. После такой интенсивной и насыщенной прогулки самое время отдохнуть за чашкой кофе. Предлагаю подняться в ресторан «Карлсон» на крышу современного бизнес-центра Central City Tower, расположенного по адресу Овчинниковская набережная, дом 20/1, и насладиться видами Замоскворечья, Кремля, высотки на Котельнической набережной и других красивых построек. Открытая терраса работает в летнее время года, начиная с мая. Особенно великолепно смотрятся оттуда закаты. Выходим из Черниговского переулка на Пятницкую улицу и после дома 9 поворачиваем в Большой Овчинниковский переулок, по которому проходим до тех пор, пока он не упрется в Садовнический проезд, улица с трамвайными путями. Далее идем почти до водоотводного канала. Справа от нас будет здание бизнес-центра, где находится ресторан «Карлсон». Весь путь займет у вас около 5-7 минут. Остановка 27. Бизнес-центр «Аквамарин». Озерковская набережная, дом 24-26. Раз уж мы оказались возле водоотводного канала, предлагаю еще немного прогуляться, чтобы увидеть интересный объект современной архитектуры. Бизнес-центр «Аквамарин» стоит на Озерковской набережной. От ресторана «Карлсон» это примерно 6-7 минут ходьбы вдоль набережной. Динамика, изогнутые формы, панорамное остекление придают комплексу современный и стильный вид, а также позволяют постройке отлично вписаться в городской ландшафт, повторяя изгибы реки. В 2013 году бизнес-центр получил международную премию European Property Award. Проект выполнило архитектурное бюро «Speech». Одним из его авторов является Сергей Кузнецов, на данный момент главный архитектор Москвы. Что интересно, в процессе работы архитекторы вдохновлялись идеями Константина Мельникова. Мы проходили его дом на маршруте номер один. Остановка 28. Метро Новокузнецкая. После бизнес-центра «Аквамарин» направляемся к метро Новокузнецкая. С Озерковской набережной поворачиваем налево, в Озерковский переулок. Затем направо, на Большую Татарскую улицу, с которой сворачиваем налево, Клементовский переулок. Он нас выведет на Новокузнецкую улицу, почти к метро. Станция Новокузнецкая очень красивая, но мы часто даже не поднимаем голову, чтобы рассмотреть главное ее украшение — мозаику панно на потолке, созданную мозаичистом Владимиром Фроловым по эскизам художника Дейнеки. Проектирование станции Новокузнецкой супругами-архитекторами Иваном Тарановым и Надеждой Быковой началось еще до войны. В 1941 году смету раскритиковали как слишком дорогую для военного времени. Авторов отстранили от работы, поручив строительство ротонды с куполом Владимиру Гельфрейху и Игорю Рожину. Однако, вернувшись из эвакуации, Таранов сумел отстоять подземный вестибюль станции, взяв для его оформления оказавшиеся ненужными панно, изначально созданные для вестибюля станции Павелецкая. Их заказали Владимиру Александровичу Фролову братья Веснины. Нагрянула война. Сооружение полноценной трехсводчатой станции у вокзала отложилось. Всего было изготовлено 14 панно площадью 6 квадратных метров каждое. В вестибюль Новокузнецкой поместилось лишь 7. Еще одно разместили в наземном вестибюле. Позднее 7-е панно убрали во время установки гермозатвора. Куда делись остальные 6 мозаик, привезенных из Ленинграда — загадка. Работу над панно Владимир Фролов начал в 1940 году. В январе 1941 года их уже отправили в Москву. Правда, есть версия, что часть мозаик художник собирал уже во время войны, одновременно с мозаиками для станции «Автозаводская». В любом случае, в 1941 году панно были в Москве. И Александр Дейнеко руководил их заливкой на мраморном заводе метростроя на Дорогомиловской улице. Из-за бомбежек работы остановили. Дейнеко вспоминал. «Где-то на заводском дворе мы с мастерами заливали восьмигранники. Каждый день в 11 вечера начиналась бомбежка. С утра мы снова продолжали наше дело. Администрация приказала срочно убрать со двора мозаики. Так как где золото своим блеском может привлечь внимание врага? Залитые в цемент смальтовые наборы мощный кран опускал в ямы. Возможно, утерянные мозаики лежат до сих пор где-то в земле, в районе гостиницы «Украина». Известно, что в самый тяжелый период ленинградской блокады в конце 1941-го, начале 1942 года Фролов собирал мозаики для станции «Автозаводская». Без еды, без теплой одежды, практически в темноте, в неотапливаемом здании Академии художеств Владимир Александрович на протяжении нескольких месяцев создавал из маленьких кусочков смальты 8 панно «Советский народ» в годы Великой Отечественной войны. Эскизы были выполнены художниками Бордиченко, Покровским и Лехтом. Фронтовая норма еды художника — 125 граммов хлеба в день. Последние ящики с готовыми мозаиками Фролов отправил в Москву на грузовиках по дороге жизни в конце января 1942 года. 3 февраля Владимир Александрович умер от голода. После такого рассказа, уверена, вы всегда будете вспоминать о нем, оказываясь на Новокузнецкой и Автозаводской.